Это заставило Фиска скривиться, явно люди были тут не по своему желанию, это живо напомнило ему, как в прошлой жизни он был рабом и вынужден был работать на роксанитовой шахте. Промелькнуло было даже желание усыпить охранника и освободить подневольных, но стоило признать, что сейчас было не время для того, чтобы светиться перед ними, а потому проблему невольников он будет решать потом, когда разберется с вопросами, ради которых он и проник в центральный район. К счастью, отвод глаз на них работал прекрасно, а система видеонаблюдения склада не работала вовсе. Так что Фиск спокойно покинул кузов грузовика и направился наружу. На улицах центрального района, в отличие от третьего, было куда больше порядка. Практически везде было видно работающие строительные дроиды, их были сотни. Тут Фиск только и мог, что презрительно фыркнуть. Богачи и на другой планете в первую очередь заботятся о себе, а о простом народе они подумают лишь после того, как обустроят себе комфорт. К счастью, людей в центральном районе было немного. За 20 минут, которые потребовались Фиску, чтобы добраться до здания, которое временно стало исполнять роль администрации, он почувствовал от силы пару сотен человек, тогда как в третьем районе он за сегодняшний день встретил не меньше пары сотен. Благодаря малолюдности Фиск мог особо не опасаться раскрытия, да и военные, которые ночью патрулировали район, сейчас большей частью контролировали контрольно-пропускные пункты. Также из разговоров оставшихся солдат Фиск смог узнать, что не меньше 200 солдат отправилось по ближайшим складам гражданской обороны, чтобы их взять под контроль и их не разграбили. Хотя сам парень считал, что основной мотив взятия под контроль складов был иной, а именно захват ресурсов. Там было большое количество продуктов питания долгого срока хранения, много оружия, транспорт. Все это было очень ценно сейчас, и для защиты от зюргов, и просто для восстановления цивилизации. В здании администрации было 3 этажа, и прямо сейчас в нем находилось 15 человек. Парелию Фиск почувствовал сразу, как-никак он на банкете запомнил окрас ее ментальной сферы. Рядом с ней на расстоянии пары метров находилась Эрцис. Это еще раз подтвердило подозрения Фиска и Дикса. Они выжили неспроста, и они прекрасно знали о взрыве. Можно было попробовать проникнуть в здание и там захватить Парелию, но Фиск не хотел рисковать. Слишком это было опасно, неизвестно, что из охранных систем есть в здании. Скорее всего, Эбенезер сможет подавить и Тирели, и дроидов, и охранников своими способностями. Но вот стоит ему пропустить хоть один выстрел, и все, привет, смерть. А заново технику перерождения Фиск еще был не готов воссоздать. Для этого ему надо было несколько дней побыть в спокойной обстановке, так, чтобы никто его не трогал. Да и вообще, умирать и оставлять Мари в этом аду Фиск не собирался. К счастью, ничего придумывать не пришлось. Ирцисса начала двигаться и уже через 2 минуты покинула здание в окружении 2 солдат. Ну конечно, простая владелица салонов красоты. Отправившись следом за ними, Фиск в скором времени оказался перед 2-этажным зданием. Оба солдата остались стоять снаружи, а вот Ирцисса отправилась в здание. В здании кроме нее не было больше никаких источников разума. Немного поразмыслив, Фиск решил, что это его шанс. Пора было поговорить по душам с этой дамочкой. Стараясь не попасться камерам, которые были расположены возле входа в дом, Фиск осторожно поднялся по стене на крышу дома. Как оказалось, сама крыша представляла из себя небольшую зону отдыха с бассейном. Правда, сейчас воды в нем не было. Проверив при помощи нейросети и ручного сканера крышу на наличие камер и других охранных систем, Фиск обнаружил лишь простенькую сигнализацию, да и та не работала нормально из-за повреждения датчиков в результате близкого взрыва. Больше не скрываясь, Фиск направился внутрь дома. За время проникновения Эрцисса успела раздеться и отправилась в душ. Это было идеальное сочетание. Во-первых, психологическое давление на то, что человек голый. Во-вторых, это отсутствие оружия под рукой. Осторожно открыв дверь ванной, Фиск проник внутрь. Внутри было довольно жарко и влажно. Душевая кабина была открытой. Видимо, Эрцисса предпочитала именно так принимать душ. Соблазнительная фигурка женщины сразу бросилась в глаза Фиску. Он любил Мари, но она была еще девочкой. Тут же у него перед глазами была уже представительница той самой зрелой красоты. Откровенно говоря, Фиск едва не забыл, ради чего он проник в душевую. Пришлось брать под контроль свои мысли, а то он словил себя на том, что он просто наслаждался видом на моющуюся женщину. Осторожно подойдя к кабине, Фиск начал создавать технику генерации электрических разрядов. В исполнении Микель эта техника могла запустить почти остановившееся сердце. До такого контроля Фиску было далеко, но вот просто создать мощный разряд он мог. Причем разряд был такой, от которого сердце скорее окончательно остановилось бы. Когда техника была готова, Фиск просто дернул телекинезом Эрциссу, и та упала ему в руки. А следом Фиск разрядил разряд в разъем нейросети на шее. Как он и предполагал, разряд подействовал как надо. Еще в прошлой жизни Леха проверял, насколько нейросеть выходит из строя, и получалось не менее получаса даже у индивидуальных нейросетей. Сама Эрцисса пыталась закричать, но рука на рту помешала ей это сделать. После этого Фиск вытащил ее из кабинки и схватил конечности при помощи телекинеза. Ему не надо было, чтобы она сбежала. «Надеюсь, мне напоминать не надо, что кричать не стоит», — спросил Фиск, после чего убрал руку со рта женщины. «Я понимаю, от женщины во все стороны пошли волны страха. Она явно очень сильно боялась Фиска. Почему приказали меня убить?» — спросил парень у женщины, оценивая ее ментальную сферу. К сожалению, проникнуть в сознание не было никакой возможности, та самая защита, о которой говорил Декс, была у нее на месте, но вот контролировать правдивость ответов он мог вполне. «Это была ошибка», — начала говорить она, но Фиск в ответ начал сдавливать ее руку телекинезом. «Я правду говорю, это ошибка, нам приказали вас вовсе не трогать», — залепетала она, явно боясь боли. «Будь у нее нейросеть активна, и она просто отключила бы болевые ощущения». «Где прибор, который мы устанавливали на площади?» – спросил Фиск. «Забрали», – ответила она, увидев, что Фиск недоволен ответом, продолжила. «Я не знаю кто, прилетел челнок, оттуда вышло трое людей с каким-то ящиком, они погрузили прибор и улетели». Эбенезер был удивлен тем, что женщина так просто сломалась. Он рассчитывал на то, что ему придется пытать, но ему всего-то пришлось слегка надавить на нее телекинезом. «Для чего нужен был взрыв?» — спросил Фиск. «Если не для нашего устранения, то для чего?» «Это для сучки Карстен», — с яростью зашипела она, и Фиск понял, что тут замешана личная неприязнь. Она посчитала себя выше нас и отказалась подчиняться хозяину. В эту секунду женщину перекосило от боли, было понятно, что сработала ментальная закладка. «Так-так-так, становится все интересней», — произнес Фиск. «Думаю, рассказать, кто твой хозяин, ты не сможешь». Как Фиск и думал, ответить она не смогла, она просто потеряла сознание от боли. Это было все очень интересно, но больше из нее Фиск по-быстрому вытянуть не сможет, а потому надо было уходить. Но и вытащить ее будет довольно сложно. Хотя, мелькнула у Фиска идея, у него внизу стояло два солдата. Надо было просто забрать оба их скафандра и покинуть район таким образом. Сосредоточившись на солдатах, Фиск быстро их усыпил, а после взломал доступ к скафандрам. Третье поколение — настоящее старье, как им еще пользуются регулярные войска, парень не понимал. Хотя эти солдаты на регулеров были не сильно похожи. Скорее всего, их призвали с началом войны и раздали то, что было. Стоило скафандрам на дистанционном управлении войти внутрь, как они начали рассыкиваться. Осторожно достав из них обоих солдат, Фиск связал их кабелем, который вырвал из стены и спрятал в большом шкафу. После этого одел на Эрциссу один из ее комбинезонов и уже ее посадил внутрь скафандра. Достав из кобуры солдата парализатор, Фиск разрядил его еще раз с разъем нейросети на шее, так было надежней. Только после этого он загерметизировал скафандр, следом и он влез во второй. Скафандр был слишком велик для него, но если подтянуть некоторые ремни и управлять не напрямую, а при помощи дистанционного управления, все было в порядке. Больше делать тут Фиску было нечего. Надо было выбираться из района. Парень рассчитывал на то, что Декс сможет пробиться через защиту сознания и выяснить всю интересующую их информацию. Эбенезер решил действовать нагло и быстро. Он просто направился, управляя двумя скафандрами, напрямую к ближайшему КПП. Прежде чем покинуть центральный район, у него лишь спросили, какой отряд и кто отдал приказ. Благо, информация в скафандрах о принадлежности к отряду была, а потому Фиску не составило труда покинуть район. Но спешить к пещере он не стал. Надо было найти немного еды, благо аптечки в скафандрах были полные, не самые лучшие, но хоть что-то. Ублюдки, убийцы, воры. Стоило Фиску отойти на пару сотен метров от КПП, и в его направлении сразу послышались крики, полные ненависти, но стоит отдать должное, никто не спешил на них нападать, лишь с расстояния кричали различные оскорбления. Видимо, солдаты уже успели зарекомендовать себя, и судя по негативу, зарекомендовали они себя не с лучшей стороны. Стараясь не обращать внимания на оскорбления, Фиск направился к ближайшему продуктовому магазину. Но, как и предполагал парень, магазин уже был давно разграблен. Проверив еще тройку магазинов, Фиск решил больше не заниматься ерундой, будет довольствоваться Дек с запасами из скафандра, Сейчас было не время для того, чтобы перебирать едой. Еще до того, как покинуть пределы города, Фиск активировал отвод глаз над обоими скафандрах. Благодаря этому никто не заметил, как они покинули город и направились к холму, который пострадал от взрыва. Через полчаса Фиск вновь превратил в жидкость проход, но прежде чем зайти, ему пришлось расширить пещеру. Все-таки два скафандра были довольно объемными и просто не могли поместиться в ней. «Ну что?» – спросил Декс. «Лови записи», – произнес Фиск после того, как покинул скафандр и вытащил из второго Ирциссу. Ее вырубило от ментальной закладки. «Я пока не готов к ментальному допросу», – произнес Спалат задумчиво после того, как ознакомился с данными, которые скинул ему Фиск. «Мне надо еще хотя бы пару часов. С питательной смесью, думаю, смогу частично восстановиться. А в целом, что скажешь?» – спросил Фиск. «Мне кажется, за ними стоит Радриэль», – произнес Декс. «Думаешь?» – уточнил Фиск. «Ему ведь не под силу ставить такую защиту. Он мог попросить кого-то из знакомых. Я давно его не видел и не могу гарантировать, что он остался тем же», – произнес Декс. «Ясно, что ничего не ясно. Что с Ваном?» – спросил Фиск. «Я сообщил ему, что мы выжили. Он передаст кому надо, но остальные пусть считают, что мы мертвы», — ответил Декс. «Маре будет плохо», — скривился Фиск. «Она потом поймет», — ответил Декс, «но сейчас нам лучше оставаться мертвыми». «Хорошо, но сидеть на одном месте я не хочу», — ответил парень, «а мы и не будем. Когда я приду в себя окончательно, я проверю, что у нее тут хранится», — постучал кулаком по голове Ирциссы. «После этого и будем решать, что делать дальше». Глава 9. Исцеление Дексу удалось непросто. Точнее, от него ничего не требовалось, кроме как есть. Все остальное происходило в автоматическом режиме благодаря тому, что с ним сотворил старший брат. Но ощущения при этом были очень специфические. Главное было ему много есть, а энергетика сама исцелится. Аппетит у Спалата был соответствующий. Фиску за два дня трижды отправляться за добычей пропитания. Маленький Спалат, который 40 килограмм не весит, за двое суток съел почти два десятка дневных армейских пайков. Даже сам Декс не верил, что все это в него влезет, но все-таки влезло. Декс пообещал себе провести детальное исследование своего организма. Такое самоисцеление не было возможно для его вида. Точнее, самоисцеление вполне себе существует, но оно в десятки раз слабее, и такие травмы, которые у него были, оно бы не смогло заживить. Декс даже начал глубоко внутри себя благодарить брата за подобные возможности. Но стоило ему только понять, что размышляет о благодарности маньяку, которого, кстати, так и не нашли в итоге, то Спалат сразу вспоминает все, что ему пришлось пережить, и у него не остается никаких желаний, кроме как крепко обнять брата за шею до хруста. Наконец-то, спустя почти четверо суток после взрыва, Декс пришел окончательно в нормальное состояние. Да, еще оставались небольшие травмы энергетики, но он уже мог оперировать всей своей силой, разве что при масштабных техниках будет чувствовать боль. «Ну что, милочка?» – кровожадно усмехнулся Декс. От его слов Ирцисса едва не обгадилась на месте. Декс умел внушать и пугать даже без какой-либо псионики. Вот и пришло мнение разобраться со всем. Для виду между пальцами Спалата начали проскакивать искры. «Не надо, я все скажу», — начала плакать женщина. «А-а-а, время разговоров уже прошло, да и не сможешь ты сказать то, что нам надо. Фиск, думаю, сейчас можно провести наглядный урок взлома защиты высокого уровня. Подключайся к проекции моего сознания, будет интересно», — обратился Спалат к своему ученику и другу. «Интересно, сколько времени это займет?» — спросил Фиск, так же как и Декс, демонстративно испуская слабые искры из своих пальцев. «Там на банкете я уже почти подобрал ключ. Если бы не взрыв, то я бы уже обошел ее защиту», — кивнул он на все так же лежащую без сознания девушку-инвалида. «Если ставил тот же псион, что и ей, и тот же тип защиты, то, думаю, не больше получаса. А ты потом потренируешься на ней», — кивнул Декс на свою партнершу по танцам. «Заодно узнаешь, что у нее в сознании творится. Она должна была уже очнуться пару дней как. Тебе сорвало маску и ты получил травмы энергетики. Может, у нее тоже что-то подобное произошло? У нее ведь уже нет той защиты. Все может быть. А теперь давай подключайся к проекции моего сознания», — произнес Декс и сосредоточился на Ирциссе. Та от столь пристального внимания задрожала и описалась. «Да уж, как такую взял в работу неизвестный аграф, было непонятно. А у тебя тут полный порядок», — усмехнулся Фиск. когда оказался в ментальной проекции Спалота. Они находились в почти пустом офисном кабинете, в котором вместо стен были банковские сейфы высшей защиты. «Ничего нет. Интересная интерпретация», — хмыкнул Декс, когда Фиск отправил ему мыслеобраз того, как он воспринимает ментальную проекцию. «Я представляю свое сознание в виде жидкости, где каждое воспоминание — это молекула воды. Но чтобы получить доступ к нему, необходимо подобрать комбинацию из двух десятков молекул. А их у меня миллионы, если не миллиарды. Запаришься подбирать ключ», — усмехнулся Фиск. «Но это должно быть сложно — поддерживать такую защиту. Вначале было сложно, но сейчас я об этом даже не думаю», — ответил Декс. «Ладно, хватит отвлекаться. Для начала смотри, защита стоит искусственная. А так как Эрцисса не псион, то у нее должен быть ограниченный запас энергии. Но я вижу, что пси-энергия генерируется в больших количествах. Конечно, не в ранг, но полноценный С. Как оказалось, энергия действительно генерировалась, а граф, устанавливающий защиту, позаботился, чтобы не надо было самостоятельно подпитывать защиту. На сознании стоял преобразователь негативных эмоций в чистую пси-энергию. А сейчас страх и чувство обреченности были настолько сильными, что получалось немалое количество энергии, которое в свою очередь усиливало защиту. Очень умный подход. При допросе носитель защиты будет нервничать, бояться и тем самым будет усиливать свою защиту. Но несмотря на генерацию энергии, ее было мало по сравнению с тем, чем могли оперировать Фиск и тем более Декс. Так что если бы был вопрос только в питании защиты, то истощить ее было бы делом пары минут. Но тут была дополнительная защита, едва количество энергии падало ниже определенного уровня и у носителя начиналось стирание памяти. Этого допускать Декс не собирался, а потому для начала надо было обезвредить сотни ловушек, целью которых было не столько навредить вторгнувшемуся, сколько в случае опасности стереть память носителю. Обезвреживать ловушки по одной было нельзя тоже, стоило снять одну, и остальные сразу сработают и вновь сотрут память. Их следовало обезвредить одновременно. Помимо самой защиты сознания были и ментальные закладки. Они были трех уровней, одни просто корректировали личность, другие запрещали говорить о некоторых вещах, и третьи были триггерами для некоторых событий. Но чтобы понять, к каким необходимо было предварительно снять защиту сознания, Фиск трезво оценивал свои способности и понял, что лично ему не светит работать на таком уровне в ближайшие лет 10, а то и больше. Максимум парень мог разделять свое внимание на 15-20 объектов в одно мгновение, и то после этого наступала ментальная усталость, так словно он пытался поднять тот самый контейнер с броней при помощи телекинеза. Но наблюдать за работой профессионала такого уровня было очень интересно. Может быть, в школе менталистики из мира Микиль умеют работать и лучше над сознанием, но Фиск был уверен, Декс с легкостью мог бы прочитать все его воспоминания, тогда как, когда его захватили в плен, добраться до самых важных воспоминаний соотечественники Микиль не смогли. С получасом на взлом защиты Декс сильно погорячился, ему потребовалось в 3 раза больше времени. Но зато после обезвреживания защиты и снятия всех ментальных закладок Спалот получил доступ к памяти женщины. Самое первое, что Декс посмотрел в ее памяти, это причины взрыва и откуда была взята бомба. Выяснилось немало интересного. Бомба была использована не для того, чтобы навредить Дексу и Фиску, а для того, чтобы сорвать защиту с сознания Мизиды Карстен. Та, кстати, выжила, хоть и получила серьезные травмы. 7 индивидуальных щитов с трудом удержали взрыв. По плану она в момент взрыва должна была быть на некотором удалении от эпицентра, но она направилась к Дексу для какого-то разговора, не дошла и одновременно оказалась едва ли не в эпицентре взрыва. Сейчас мисс Карстен была в одном из убежищ гражданской обороны в медицинской капсуле. Парелия приказала убрать ее из города и для всех объявила ее погибшей. Взрыв был организован в первую очередь для того, чтобы снять защиту с сознания мисс Карстен и получить доступ к некоторым тайнам головного отделения корпорации нейросеть. Оказывается, год назад ее вызвали в центральные миры на дополнительную подготовку, и вернулась она всего за месяц до начала вторжения. Что с ней там произошло, Эрцисса не знает, но Мизида перестала выполнять приказы хозяина, и надавить на нее было практически невозможно. Видимо, там в центральных мирах с ней поработали специалисты и сняли все ментальные закладки, оставив лишь ментальную защиту, дополнив ключи на ней. Обычным путем снять защиту было практически невозможно, ну нет поблизости псионом уровня Дикса. Вот и решили использовать один из спецбоеприпасов. Такие создавались специально для уничтожения псионов ранга и выше, на тот случай, если они отказывались сотрудничать с государственными органами. Как получили доступ к хранилищу со спецбоеприпасами, Эрцисса не знает. Просто за неделю до освобождения Дагсбурга к ним прилетел челнок невидимкой и привез его. К счастью, Эрцисса присутствовала при приеме бомбы, и Декс смог узнать одного из людей, которые сопровождали ее. И это, как ни странно, был якобы убитый во время штурма хранилища с формером подчиненный Радриэля. Он же присутствовал, когда забирали формер после взрыва дворца. Теперь можно было твердо считать, что в этом всем замешан Радриэль, но он явно был не самым главным в неизвестной пока организации. Ментальную защиту трем десяткам женщин устанавливали 5 лет назад во время посещения Карстона дипломатической миссии аграфов. Правда, мисс Карстон и партнерши по танцам Дикса не присутствовали в той партии, им, значит, установили в другое время защиту. Именно с того момента и начала Эрцисса работать на неизвестного хозяина, которого она боготворила до сегодняшнего дня, после срыва ментальных закладок восхищение сильно поуменьшилось. Сама Эрцисса получила 50 миллионов кредитов на создание элитных салонов красоты в крупнейших городах Карстона. Цель была одна – сбор информации от дамочек высшего света во время проведения различных процедур. В каждом ее салоне было установлено оборудование, которое благодаря излучению воздействовало незаметно на определенные участки мозга и повышало болтливость и уменьшало критичность восприятия. Все сказанное в салоне обрабатывал Искин и отсылал раз в месяц через гиперсвязь неизвестному получателю. За каждый год работы каждого салона Эрцисса получала 5% его стоимости. Таким образом, за 5 лет она стала владелицей 22% ее империи салонов красоты, хотя формально она была владелицей всей сети, состоящей из более 400 заведений на текущий момент. И стоило признать, дамочка была богатой. На ее счетах в банке центральных миров было больше 10 миллионов кредитов. Кроме этого, у нее на обезличенных чипах было еще 5 миллионов, и чипы были спрятаны по всей планете. И это все были ее личные средства, которые не учитывали сами салоны красоты. Парелия же, большую часть времени, прошедшие с момента, как ее приняли в организацию, название которой даже сама Эрцисса не знала, занималась продвижением мужа во власти. Но вместе с получением бомбы ей приступил приказ самой стать во главе города. То ли благодаря ментальным закладкам, то ли она и на самом деле была той еще тварью, но она с легкостью согласилась убить своего мужа, с которым прожила, между прочим, 23 года. Третья же в их компании Нора, до вторжения должна была оставаться любовницей перерабатывающего завода и просто иногда помогать затеряться документацией на груз для переработки. Дияла в их компании появилась 2 года назад после школьной экскурсии в шахтерский поселок в астероидном полюсе. Ее задача была подталкивать отца в нужном направлении. Для этого у нее был пси-проектор. Ей только и требовалось надевать его на голову отца, когда тот спит, и программировать то, что необходимо внушить при помощи гипнограммы. Фиску стало противно одеяло, которое работало против своего родного отца. Вообще, насколько можно было судить, организация запустила свои руки во все маломальски важные места на планете и, скорее всего, не на одной планете. И действовали они почти полностью через женщин. Из памяти Эрциссы она впервые увидела мужчин из организации на этой планете лишь когда привезли бомбу в Дагсбург. Ну и заговор тут, хмыкнул Декс, когда развеял обе ментальные проекции. Значит, за всем этим стоят аграфы? Думаю, что да. Но Радриэль, судя по всему, кто-то вроде мальчика на побегушках. Не думал, что он так падет, ведь помню, когда мы с ним оказались в содружестве, он утверждал, что ни за что не пойдет на сотрудничество с официальными властями. У него там на родине возникли кое-какие проблемы, из-за которых он вынужден был покинуть ее. И тут он работает, судя по всему, на разведку. Считаешь, что все-таки разведка? Уточнил Фиск. А зачем в ином случае собирать информацию через салоны красоты? Явно разведка, не удивлюсь, что нечто подобное есть на каждой планете не только Минметара, а и всего Содружества. И как я этого не заметил, задумался Декс, хотя скорее всего секториальная разведка Минметара не совсем минметарская, есть у меня подозрение, что там сидят агенты аграфов. Ладно, это все дела, которые нас не касаются, тем более возвращаться на должность губернатора я больше не собираюсь. Меня сейчас интересует другой вопрос, что нам с этим всем делать. Думаю, имеет смысл освободить Мизиду. У нее хоть и серьезные травмы, но за прошедшее время она была должна по большей части подлечиться. Надо ее забрать до того, как за ней прилетят. Кстати, а почему нас вообще взорвали? Им же не приказывали, а ты не посмотрел тот кусок воспоминаний? Кивнул сам себе Декс. Если вкратце, Парелия решила завладеть формером. Она не знала, что это такое и хотела просто получить себе спецоружие против зюргов, чтобы потом самой стать освободительницей и после восстановления власти занять повыше должность, чем просто мэр города-миллионника. «Идиотка», — схватился за голову Фиск. «Именно так ей и сказали. Судя по всему, изначально фермер должен был остаться у нас, и мы должны были с ним продолжать освобождать город за городом. Но из-за жажды власти одной идиотки мы погибли, и планы пришлось менять на ходу. Не знаю, что будет теперь, но не сомневаюсь, что просто так фермер не оставит. Ван с ребятами помогать Радриэлю не будет в любом случае. Что они, кстати, должны будут сделать?» Фиск прекрасно понимал, что Декс не оставит без работы своих людей. «Они должны вернуться на нашу базу под столицей. Твою подругу они заберут с собой, кстати. Их задача будет довольно простой. Они будут помогать в зачистке столицы от зюргов и ни во что не вмешиваться, но при этом они должны будут быть готовыми в любой момент прийти к нам на помощь», — ответил Декс. «Спасибо, а то оставлять Мари вместе с этим Радриэлем я бы не хотел», — произнес Фиск, после чего посмотрел на Диалу. «Что будем делать с ней? У нее защиты нет, так что давай допрашивай, так и быть допрашивай по своему методу, так будет быстрее. После отправимся за Мизидой. Иметь в должниках главу системного подразделения нейросети было бы очень неплохо», — многообещающе усмехнулся Декс. «Это уже похоже на план, но как-то не самый подробный», — с сарказмом произнес Фиск. «Ой, мне думать сейчас лень. Попробуй ты хоть на мгновение держать свое внимание сконцентрированным на 150 точек, а мне пришлось это делать несколько минут», — отмахнулся Декс. «Потом по ходу дела разберемся». Создав ментальный канал, Фиск подключился к подсознанию девушки. Как оказалось, срыв защиты при помощи бомбы повредил связи подсознания с сознанием, и именно поэтому она до сих пор не смогла прийти. Ее сознание было заперто в подсознании. Фиску пришлось вручную создать несколько десятков связующих каналов, по которым до него сразу донеслись большие порции паники и страха. Пришлось усилить на себе эмоциональные щиты. Девушка, как оказалось, паниковала весьма сильно. Довольно быстро после этого Бенезер добрался до аватара девушки в подсознании, ориентируясь на ее эмоции и не обращая внимания на ее крики, вырвал силой на уровень сознания, после чего девушка пришла в себя моментально. Правда, говорить, что она была в себе, некорректно. Те несколько дней, которые она провела в подсознании в полной тьме и пустоте, явно не прошли бесследно. Сейчас ее можно было считать психически ненормальной. Ох, и не любил работать с разумом психов Фиск. Активировав технику сна, парень усыпил свою подопытную и уже приступил к анализу ее памяти. Это было не так уж и просто, так как все ее воспоминания были пропитаны частичкой безумия. В теории Фиск знал, как можно помочь девушке и как ее вылечить, но это работа ни одного дня, и заниматься этим он не собирался. Он и так ее вытянул с того света, вылечив тело. Так что, стараясь отфильтровывать явно порождение ее безумного разума, ну не могла королева архов танцевать на банкете вместе с актером из популярного девичьего сериала, Фиск добрался и до настоящих. Спустя полчаса Фиск вынырнул из ее подсознания и сразу вколол несколько комплексов нанитов для устранения кровотечения в мозгу. Главное, он увидел и даже немного зауважал Диалу. Оказалось, что она очень любила своего отца и благодаря этому смогла сопротивляться частично ментальным закладкам. Она корректировала внушаемые приказы так, чтобы они наносили минимальный вред ее отцу. То, что ее дни сочтены, она поняла сразу после смерти отца. Сама по себе она была не нужна. Она была инструментом влияния на отца. Именно поэтому она и пыталась соблазнить Декса, чтобы хоть в качестве любовницы, но покинуть Даксбург. Но все закончилось не так, как ей хотелось. И теперь девушка была безумная после субъективных недель пребывания в полной пустоте. Скинув результат ее проверки Дексу, Фиск решил перекусить, для чего активировал разогрев пайка. Даже не знаю, что с ней делать. Она, в отличие от этой дуры, порядочная личность. Но у нас нет возможности с ней таскаться, — произнес Декс. А ты не можешь ее вылечить? — спросил Фиск. Это сделать непросто. Будь у меня ее проекция до сумасшествия, и я смог бы откатить ее психику к тому состоянию. А так необходимо вычищать все уголки ее разума от безумия, и то я не берусь отвечать, что все получится сделать. Недаром лечение психических расстройств — весьма сложная задача и стоит очень дорого у менталистов. Бросать ее просто так тоже жалко. В городе ее просто удавят за то, что она знает, да и без ноги она не сможет сбежать, с учетом безумия и вовсе, — произнес Фиск. Слушай, Аван уже улетел, это глупо рисковать нашим раскрытием, но думаю, мы можем кое-что придумать, — задумался Декс. Эту сучку кончаем однозначно, — от нее пользы не будет, лишь вред», — указал он на Ирциссу. «А вот ее берем с собой и меняем в медкапсуле на Мизиду. После нашего ухода Ван захочет пополнить запасы именно в этом убежище и заберет ее с собой. А там пусть лежит в капсуле и ждет нашего возвращения. Я не смогу убить безоружную», — признался Фиск. «Плохо», — произнес Декс. «Тебе надо избавиться от некоторых комплексов, они опасны и мешают выживанию». В следующий момент сердце у Ирциссы остановилось. «Оставляем ее тут?» – спросил Фиск. «Да, может, через пару недель или месяцев ее обнаружат. А нам, пожалуй, пора уходить», – произнес Декс. «Девчонку тащишь ты, я держу маскировку над нами». Если для Фиска скафандр был просто великоват, то Декс в скафандре полностью тонул. Но для него это была не проблема. Он просто удерживал себя внутри скафандра телекинезом и дистанционно им управлял. Когда оба псиона были готовы, Фиск в последний раз растворил проход. Снаружи их встретил яркий свет спутников. Двое из трех сейчас находились на небе, третий же лишь за пару часов до рассвета появится и спустя несколько десятков минут исчезнет. Его траектория движения была довольно замысловатой. Пора было уходить из приютившей их пещеры. Повернувшись к ней напоследок лицом, Фиск закрыл проход и укрепил его. В этот раз оставлять воздуховоды смысла не было, и он сделал пещеру полностью герметичной. Убежище гражданской обороны номер 3008 находилось почти в 40 километрах от Дагсбурга. Именно туда увезли Мизиду для лечения перед допросом. Много ли 40 километров? Смотря для чего, для обычного человека это около 8 часов пути. Для флайера это меньше 2 минут полета. А для десантников подобный путь займет около полутора часов не в самом быстром темпе. Фиск с Диксом потратили на этот путь чуть больше 2 часов. Все же скафандры, в которых они были, не совсем подходили для них, отчего и двигаться в них было не очень удобно. Само убежище охранялось взводом солдат, десантным ботом и двумя БТРами. Правда, вся техника была скрыта маскировочными сетями. Все-таки убежище находилось вне безопасной зоны, которую создал Формер. И доберется она сюда не раньше, чем через пару недель, а то и через месяц. Слишком было медленное распространение изменений, которые вносит Формер в окружающую среду без самого Формера. «Каков план?» – спросил Фиск у Дикса. «Тут находится 28 человек. Большая часть – обычные призывники в военное время, лишь трое кадровых военных и лишь один офицер», — произнес Декс. «Ни у кого нет защиты от псионики, кроме фоновых шумов нейросетей. Так что мы просто идем и делаем все, что нам надо. Знаешь, а ты ведь прав, что-то я ищу сложные планы, когда можно обойтись без этого», — произнес Фиск. «Молодой еще просто», — хмыкнул Декс. «Твоя задача — заблокировать передатчик связи, он находится в той стороне», — указал на карте направление Спалот. «Можешь просто разрядить по нему электрическим зарядом, лучше из накопителя скафандра. Это можно будет списать на техническую неисправность». «Понял», — произнес Фиск. «А потом подходи ко мне, будем менять пленных», — произнес Декс. Передатчик действительно оказался в указанном направлении и был замаскирован под небольшой куст. Достав один из накопителей скафандра, Фиск при помощи телекинеза закоротил контакты и подбросил к передатчику. Спустя мгновение во все стороны на расстоянии пары десятков сантиметров начали бить электрические разряды, которые попали по большей части в передатчик, притянутые его металлической основной. Для того, чтобы точно передатчик вышел из строя, парень помог ему сломаться в местах, в которых слегка потек металл. Вернувшись к убежищу, Фиск просто прошел по уже открытому проходу под землю в гараж. Так как убежища были типовыми сооружениями, то парню не пришлось искать месторасположение медицинского блока. Она, как и то, которое он посещал последним, находилась на уровень ниже. Когда Эбенезер добрался, Декс уже вынимал из капсулы Мизиду. У нее не хватало 3 пальцев на левой руке и 1 уха. В остальном же она была уже практически здорова. «Смотрю, она выглядит неплохо», — произнес Фиск. «По сравнению с тем куском мяса, который лишь случайно остался жив, она действительно выглядит неплохо. Но у нее еще много микротравм». «О-о-о, она приходит в себя», — произнес Декс, и действительно ее ментальная активность начала быстро подниматься, и спустя пару секунд задрожали веки, и она открыла глаза. «Пришла в себя? Где я нахожусь?» — спросила Мизида, быстро придя в себя. «Можешь поставить меня на ноги? И есть ли тут одежда?» «В одном из убежищ гражданской обороны. Одежда должна быть на складе», — произнес Декс, укладывая в капсулу одеялу. «И тебе не интересно, кто я и как ты оказалась тут?» «Кто ты, я знаю и так», — произнесла Мизида. «Меня проинформировали о всех значимых разумных в нашем секторе. А как я тут оказалась, ты расскажешь сам. как и то, почему ты остался без того мешка костей и плоти, который выполнял для тебя роль личины. Умная девчонка, хмыкнул довольно Декс, поставив ее на ноги. Извини, долечиться тебе не дали, есть шансы, что тебя хотели отправить в тюрьму Досида на допрос. Не понравилось твоим бывшим хозяевам, что ты перестала прыгать по их приказам. Неужели сучки нашли способ обойти защиту? Я ведь ничего не могу сказать, меня убьет на месте. Нашли, да не они, взорвали бомбу, которая и сорвала защиту. Заодно и меня потрепало неслабо, произнес Декс, так что теперь ты словно открытая книга. Мне даже особо напрягаться не надо, чтобы читать твою память. А во, значит, ты встретилась с самим Чернолусом. Даже я не удостоился встречи с ним. Прекрати, едва не закричала Мизида. Это секретная информация. Как и ваш склад нейросетей в Дагсбурге? Спросил Фиск. Склад не такая уж и тайна, успокоилась немного девушка. Разумных 10 на планете знает о их месторасположении. Если вы узнали, то после окончания этого всего вы должны будете подписать документы о неразглашении. И не мечтай, я вообще мертв, и надеюсь, в благодарность за свое спасение ты не поспешишь делиться этой новостью со всеми, произнес Декс. А теперь давай ноги в руки и на склад. Через 20 минут уходим на спидерах. Стоило Мизиде направиться на склад, как Фиск спросил у Спалота. С нашими связался? Да не переживай, через час Ван посетит склад и даже не будет скрываться. Он вполне официально захочет пополнить припасы, заодно и наш подарочек заберет. После они отправятся сразу к нам на базу, ответил Декс. Это просто прекрасно, улыбнулся Фиск. Он не хотел, чтобы Мари вообще рисковала хоть как-то, а потому был рад, что она будет в безопасном месте. Им же предстояло разобраться в том безумии, в которое они случайно оказались замешаны. Спустя полчаса 3 человек, сидя на спидерах, улетали в сторону озера Миг. Там был тайный домик Мизиды, в котором она проводила время в одиночестве, отдыхая от управления триллионной корпорацией пару раз в году. Именно там решили они задержаться на денек, чтобы прояснить планы на будущее, да и отдохнуть в комфортных условиях дома, оборудованного по последнему слову техники, они были не против. Глава 10. Стоило компании из 3 человек пересечь невидимую границу вокруг небольшого озера у подножья гор, как из-под земли появилась десятка боевых дроидов, причем, судя по тому, как заскрипел зубами Декс, занимая оборонительную позицию, это были непростые дроиды. Фиск не отставал от своего наставника и также приготовился к бою, но, к счастью, применять оружие не пришлось. Стоило Мизиде увидеть дроидов, как она спрыгнула, не останавливая спидер, благо летели они на небольшой скорости, после чего начала обнимать дроида, практически сразу расплакавшись. «Госпожа, вы не должны проявлять эмоции на глазах посторонних людей. Что скажут ваши батюшка и матушка? Вы Карстен?» Начал ворчать дроид, и от этого у Фиска округлились глаза. Такого он еще не видел. «Заткнись, железяка», — ответила Мизида, не отпуская из объятий дроида. Остальные же тем временем не стояли на месте и очень грамотно окружили Фиска и Декса, направив оружие на них, но не спешили атаковать. «Можешь убрать оружие, они меня спасли от участи хуже смерти». «Госпожа, вы опять влезли в неприятности, я ведь говорил вам не лезть в политику, но нет, кто же будет слушать сумасшедшего Искина?» Картинно начал заламывать руки Искин. «Мне собирать армию?» Резко прекратил свои причитания дроид. «Да», — ответила Мизида, — «я не оставлю безнаказанным то, что со мной сделали». В голосе было столько твердости, что стало понятным, что она не просто так занимала должность исполнительного директора системного отделения крупнейшей корпорации в Содружестве. «Мизида, давай ты не будешь горячиться», — попытался ее вразумить Декс. «Надо все, госпожа, что этот мешок с костями себе позволяет, мне показать, как надо к вам обращаться», — возмущенно произнес дроид, и в этот момент все остальные вновь подняли оружие. «Железяка, не надо, разрешаю применять против них оружие, если только они будут угрожать моему психическому или физическому здоровью, а также моей жизни», — приказала Мизида. «Как скажите, госпожа», — недовольно произнес Искин, — «но вот этот мелкий и очень подозрительный, мои сенсоры фиксируют постоянные гравитационные искажения, в моих базах данных нет точного соответствия, но я бы сказал, что у него готовая к активации гравитационная мина». Ткнул винтовкой в сторону Декса дроид. «Успокойся, они спасли меня, и я им условно доверяю, а он псионный не человек», — ответила Мизида, после чего повернулась к Фиску и Дексу. «Не обижайтесь, железяка служит нашему роду уже больше 3 столетий, и он очень внимательно относится к угрозам к членам семьи, можно сказать, даже параноидально. Идем к дому. Госпожа, вы раните меня в сердце, произнес дроид. Фиск даже улыбнулся таким словам. Он знал, что бывают эскины, осознавшие себя, но никогда не думал, что они могут быть такими человечными. «Которого у тебя, между прочим, нет», — усмехнулась Мизида. «Добро пожаловать в Каса дель Мунда, мое уютное гнездышко, в котором я прячусь от большого мира». В этот момент воздух перед ними пошел пятнами, и через пару мгновений появился большой деревянный двухэтажный дом. «Нет у меня сердца», — грустно произнес Искин. «А может, я говорил в метафизическом смысле?» — начал тихо ворчать дроид, на что все лишь рассмеялись. «Госпожа, вам необходимо срочно лечь в медицинскую капсулу. Я уже отдал распоряжение. Костоправ готов к вашему приему». «Костоправ?» — спросил Декс, с трудом удерживаясь от того, чтобы не рассмеяться, слишком это все было забавно. «Искин медик, он всего лет 30 назад обрел личность, мой брат тогда служил на крейсере прорыва Мадрун, при разрушении крейсера в битве с картелем Маринон смог демонтировать едва осознавшего себя Искина и доставить к нам домой», — ответила Мизида. «И сколько у вас тут разумных Искинов?» — спросил Декс. «Это вообще редкость большая. Обычно раз в год проводит сброс, чтобы не допустить такого». «Госпожа, он угрожает мне, можно я его пну?» – спросил Искин. «Разрешаю, один раз и не сильно», – ответила Мизида, улыбнувшись. Она явно была счастлива тем, что вернулась к себе домой. В следующий момент дроид подскочил к Диксу и дал тому пинок под зад. Правда, ничего не произошло. Спалот компенсировал весьма сильный удар телекинезом, отчего дроид опять начал ворчать. «Что касается твоего вопроса, то много. Наша семья никогда не ограничивала наших друзей в развитии. Ну и что, что он не родился, а был создан? Он от этого не перестает быть разумным. Не самая популярная точка зрения в нынешние времена», — усмехнулся Декс. «Вот в технократии Лирм, там да, всем Искины заправляют. Нет там души у братьев наших», — произнес железяка с пафосом. «Я с батюшкой госпожи бывал по делам у них. Они бездушные куски программного кода. Успокойся, Жел, они просто слишком прагматичны». Погладила дроида по части корпуса, в которой были установлены визуальные сенсоры. «Видеть, как боевой дроид ластится к человеку, это слишком сюрреалистично», — произнес Фиск. «Декс, ты ведь если что сможешь помочь мне потом с психикой, кто бы мне потом сам помог», — пробурчал Декс. «Мизида, покажи нам наши комнаты, мы отдохнем, ты долечишься, и потом нам надо будет поговорить». «Надо», — согласилась девушка. «Железяка, собери все данные по ситуации на планете, можешь подключиться к дедушкиной сети. Я хочу четко знать, что происходит на моей планете. Кстати, а где все твои родственники?» – спросил Декс. «Не ваше дело», – отрезала Мизида, и было понятно, что она отвечать на этот вопрос не будет. «Жел, подготовь импланты из фиолетового класса, у меня сорвали ментальную защиту, а они оба псионы-менталисты», пожаловалась девушка, почувствовав поверхностное считывание мыслей. «Сделаю», — произнесла появившаяся рядом со входом в обычный деревянный двухэтажный домик голограмма мужчины лет 30. «А вы следуйте за мной», — повернулся железяка к Спалоту и Фиску. «Это дерево только на первый взгляд», — произнес задумчиво Декс, подойдя ко входу в дом. «Это что, электронно вырожденная материя?» — в шоке уставился на Мизиду и железяку Декс. «Но как? Она должна весить миллионы тонн, а температура? Я не вижу компенсирующих гравитационных полей. Как это сделали?» В ответ Мизида лишь хитро усмехнулась и направилась в сторону лестницы, показывая, что и на этот вопрос она давать ответ не собирается. Возле лестницы, ведущей в подвал, ее ждала голограмма угрюмого мужика в комбинезоне медика. Было понятно, что это был тот самый Костоправ, точнее проецируемая им голограмма. Железяка тоже не ответил ничего на слова Дикса, он просто молча повел пару псионов на второй этаж, где и скинул ключи доступа к двум гостевым комнатам на нейросети. Комната была не очень большой, всего около 20 квадратных метров, но по мнению Фиска довольно комфортной. Возле окна стояла большая кровать, на которой прямо сейчас дроиды-уборщики меняли постельное белье. Фиск даже хмыкнул от нахлынувшей ностальгии. Спать на кровати с постельным бельем было очень уж старомодно по реалиям Содружества. Да и само белье, насколько мог видеть парень, было создано из натуральных волокон. Помимо кровати в помещении была зона для интерактивных голограмм 3 на 3 метра. В центре стояло удобное кресло с системой автоподстройки. Фиск не выдержал и сразу дал команду на раскрытие скафандра. О подобных системах он лишь читал в сети. Это были лучшие системы для графического дизайнера. Ты мог создавать то, что представляешь у себя в голове в виде твердых голограмм, менять их параметры в режиме реального времени силой мысли и после при необходимости уже снимать все параметры полученной голограммы. По каталогу одно такое устройство стоит больше миллиона кредитов, и естественно Фиск в этой жизни не имел возможности попробовать нечто подобное, да и в прошлое ему как-то было без необходимости, хотя скорее он даже и не знал о существовании чего-то подобного. Но сейчас парень буквально горел желанием испробовать систему. Сняв скафандр, Фиск сразу же сел в кресло, которое адаптировалось под его тело. На нейросеть сразу пришло сообщение с предложением загрузить специальный софт для работы с системой. Тут Фиск остановился и задумался. Загружать на нейросеть неизвестные программы он сильно не хотел, но и опробовать работу системы очень хотелось. И после кратковременной внутренней борьбы желание победило. Но предварительно все же программу он загрузил на свой наручный скин, и лишь после того, как встроенные антивирусы не смогли обнаружить ничего зловредного, загрузил на нейросеть. На следующие пару часов Фиск выпал из реальности. Он создавал образы всех известных ему моделей истребителей, скафандров, под конец и вовсе перешел на создание твердых голограмм живых людей. Вначале он создал копию Лики и в качестве озорства даже пощупал полученную голограмму голой жены. И голограмма была очень реалистична, мягкость тела, температура и многие другие параметры были идентичны настоящему человеку. Следующей голограммой была Микель, тут уже были некоторые косяки. При создании голограммы человека использовались не только воспоминания Фиска, но и огромная база вообще по людям. А вот вид Микель создателем системы был неизвестен, и тут пришлось ориентироваться лишь на воспоминания Лехи и достраивать все остальное, используя человеческие параметры, а она ведь была не человек. Вот и голограмма вышла не столь реалистичной. А когда Фиск попробовал создать голограмму голой Мари, то его выбросило из среды проектирования. На нейросеть пришло сообщение, что информация о нем будет передана в полицию для взятия постановки на учет, так как он интересовался голыми несовершеннолетними. Тут Фиск прифигел. Его уже Искин даже педофилом считает и собирается настучать в полицию о его интересах. Честно говоря, о таких ограничениях в программном обеспечении он никогда не слышал, но вот оно, железяка, какого фига меня только что педофилом назвали? Я ведь и сам несовершеннолетний, возмутился Фиск, зная, что Искин его слышит. «Данные будут перепроверены и переданы на рассмотрение госпоже», ответил главный в этом доме Искин и отключился. Совсем они тут обнаглели. Попробовал вновь подключиться к системе проектирования Фиск, но доступ ему был заблокирован. «Ладно, посмотрим, что тут есть еще». Остальные элементы комнаты не впечатлили Фиска. Удобный многофункциональный душ в отдельном помещении, куда вела дверь, там же находился и туалет. В самой комнате также был голопроектор, подключенный к голосети, и диван рядом с низким столом, на котором лежали бумажные книги. Фиск даже не поверил в первое мгновение, но там действительно были бумажные книги. Взяв ближайшую к себе, парень запрыгнул на диван и приготовился почитать пару часов. Книга оказалась стандартной фэнтезюшкой, в которой главный герой был магом и преподавал в Галактической Академии Магов. Все приключения крутились вокруг спасения учеников этого мага от неприятностей, в которые те постоянно самостоятельно влипали. Не сказать, что шедевр, но затянуло, и очнулся от выдуманного мира Фиск лишь когда на двери появилось изображение из палата стоящего снаружи, а на нейросеть пришел запрос на открытие дверей. «Заходи, чувствуй себя как дома», — произнес Фиск, откладывая книгу. «А у тебя тут все по-другому», — произнес Декс. «А даже есть такая игрушка. У тебя нет, у меня обычная комната, как в дорогих отелях, кичащихся тем, что все натуральные. У тебя же явно не гостевая комната», — произнес Декс. «Явно тут кто-то жил до тебя, и под него это все было сделано, да и не ставит таких игрушек в гостевые комнаты», — кивнул он на кресло в центре помещения. «Наверное, ты прав», — произнес Фиск. «Что будем делать? Да завтра мы просто отдыхаем. Я поинтересовался сроками лечения Мизиды. Минимум до утра, и то если не найдут косяки предыдущего лечения», — произнес Декс. «Кстати, обратил внимание на те валуны, которые стоят вокруг дома? Нет, меня больше интересовало необычное поведение Искина», — ответил Фиск. «Там стоят замаскированные оружия противокосмической обороны производства центральных миров 10-го поколения. Также я обнаружил дефлекторы щитов нашего, спалотов, производства. Учитывая и то, что весь дом состоит из каким-то образом облегченной электронно вырожденной материи, то это самое безопасное место на планете. Уверен, что даже если взорвать без щитов возле дома 50-мегатонную бомбу, сам дом устоит. произнес Декс. «Правда, нам от этого легче не будет, так как через окна внутрь дома проникнет взрыв». «А это не слишком?» – спросил Фиск, осознавая, где они оказались. «Если учесть владелицу, то не слишком. Правда, это если не брать во внимание электронно вырожденную материю. Вот этого я не пойму. Может, я совсем тупой стал, но этот дом должен весить миллионы, если не миллиарды тонн», – произнес Декс. «У нас ничего не создают из этой материи, хотя и научились добывать из ядра белого карлика. Давай упустим этот момент. Что ты мне этим хотел сказать?» – спросил Фиск. «Надо быть нам осторожными в этом доме. А пока предлагаю прогуляться на улицу», – произнес Декс. Давно не купался в пресной воде. Хоть Фиск и не горел желанием куда-то идти, но понимал, что Декс его не просто так зовет из дома. Было понятно, что он хочет о чем-то поговорить, но не решался использовать ментальную связь в пределах дома, а уж про общение через нейросеть или просто голосом можно было и подавно забыть. Стоило помнить, где работала Мизида, одно это скорее всего ей позволяет использовать недокументированные возможности нейросети. Одевать скафандр Фиск не стал, тем более железяка его забрал на зарядку, чистку и пополнение израсходованных расходников. Да и бояться нападения тут было глупо. Щиты вокруг участка, на котором расположен дом, были способны выдерживать орбитальный обстрел всего собравшегося флота зюргов и архов неделями. Спустившись на первый этаж, они покинули дом и по выложенной натуральным камнем тропинке направились к небольшому причалу у озера. Правда, сейчас там не находилось никаких плавательных средств. Осмотревшись по сторонам, Декс сел на край причала, свесив ноги вниз. Его ноги по щиколотку погрузились в воду. Фиск, недолго думая, сел рядом с ним. После этого от сполота во все стороны пошла едва заметная глазами волна в воздухе, которая застыла в паре метров от них. Но предосторожности сполота на этом не закончились. Он снял с пояса какой-то прибор и активировал его. Практически сразу у Фиска началась легкая головная боль, и он услышал голос Декса в голове. «А теперь можно и поговорить», — ответил Декс. «У меня голова заболела», — ответил ментально Фиск. «Так и должно быть. Сейчас вокруг нас настоящий шторм пси-энергии, который не позволит нас услышать даже более сильному менталисту, чем я. А теперь попробуй своей способностью повредить этот причал, он как и дом из вырожденной материи. Не могу, я ощущаю его, но такое ощущение, что весь причал это одно большое ядро атома, и оно очень устойчивое. Я даже не представляю, сколько сил надо, чтобы повредить его», — ответил Фиск. Он не сильно удивился открытию, он и раньше встречал материалы, которые с трудом поддавались его способности, этот просто оказался еще более крепким. «Вот и подтверждение», — чему-то своему кивнул Декс, — «эта дамочка может быть нашим ключом с планеты. Если у нее есть какой-то транспорт, покрытый этим же материалом, то нас не сможет остановить ни один корабль зюргов. Поэтому дружим с ней. Меня смущает, что она стольким владеет, да и секреты. Ты когда спросил про ее семью, я вспомнил, что о Карстенах практически не слышно последние десятилетия, так пару раз в году кто-то из семьи появляется на каком-то мероприятии, и на этом все», — произнес Фиск. «А вот я не удивлен. Как бы планета ни считалась государственной, она по факту как была собственностью Карстенов, так и остается. Я уже встречал подобные семьи на других планетах. За века жизни на одной планете они становились по-настоящему хозяевами, и секретов у них полно», — ответил Декс. «Дружим с ней, не обманываем, и все будет хорошо. Единственное, что мне не нравится, это то, что она не покинет планету. Я знаю такой типаж, она тут останется, так как считает планету своей. Главное, чтобы нам помогла сбежать, а там видно будет», — произнес Фиск. «Идем отдыхать, о делах не говорим», — предупреждает Декс, и в следующий момент боль исчезла и даже как-то легче дышать стало. «Ну что, кто первый на тот берег и обратно?» «Без псионики». Фиск подхватил игру с полотой, быстро скинул и так порванный во многих местах комбинезон, оставшись голым. Дождавшись, пока разденется Декс и будет готов к старту, оба псиона прыгнули в воду. Фиск в этой жизни на большие дистанции не плавал ни разу, так что он сразу начал отставать от сполота. И это было обидно парню, ведь у того и ноги, и руки были едва ли не в два раза меньше, а плыл он быстрее. Когда Эбенезер спустя 10 минут подплыл к другому берегу, Декс уже был на полпути обратно. Пытаться догнать его было глупо, а потому Фиск обратно поплыл уже себе в удовольствие. Вода в озере была необычайно чистой, хоть и прохладной. Парень мог без каких-либо приспособлений видеть дно на 40-метровой глубине, как и множество рыбешек, живущих в этом озере. У него перед глазами даже мелькнула какая-то водоплавающая змея, отчего парень даже сбился с ритма и нахлебался воды, Но, к счастью, змея не заинтересовалась человеком, и Фиск спокойно доплыл до берега. «Ты победил», — произнес Фиск, поднимаясь на поверхность причала. «А сейчас я просто полежу и наслажусь последними лучами солнца перед закатом. Отдыхай, а можешь потренироваться в телекинезе воды. Это весьма полезное упражнение, развивает контроль», — произнес Декс. «Иди ты, я хочу просто отдохнуть», — послал Декса Фиск и с удовольствием растянулся на своем комбинезоне. Думать ни о чем не хотелось. Последние дни выдались напряженными, и хотелось просто полежать и ничего не делать. Фиск и не заметил, как заснул на причале, а проснулся уже у себя в комнате от того, что лучи восходящего солнца упали ему на лицо. Проверив нейросеть, он обратил внимание, что в комнату его доставил один из дроидов. Были ли он железякой или просто дроидом, Фиск не знал, да это его особо и не интересовало. Потянувшись в своей кровати, парень задумался о том, как его жизнь кидает в последнее время. Пора бы было ее брать уже в свои руки и двигать к себе на Шарен. Карстен был родиной для Фиска, но не для Лехии, и ничего хорошего он тут не видел, кроме Мари, а потому и не стоило рисковать собой ради этой планеты. Пора было подумать и о себе. Приняв горячий душ и повисев пару минут в невесомости, пока ему сделали массаж всего тела в душевой кабинке, парень направился вниз. Как раз когда он заканчивал в душе, Декс прислал приглашение на завтрак вместе с хозяйкой дома. Следуя указаниям навигатора в нейросети, на которой скинули маршрут к столовой, Фиск за 3 минуты добрался до нее. Там его уже ждали хозяйка дома и Декс за небольшим круглым столом, за которым оставалось лишь одно свободное место, на которое и сел парень. «Доброе утро, давно не спал так сладко», — произнес Фиск. «А чего это вы так напряженно друг на друга смотрите?» Заметил напряжение, повисшее между Мизидой и Дексом. «Тебе показалось», — произнесла Мизида. «Давай завтракай, через 2 часа мы выходим». Фиск повернулся к Дексу, и тот согласно кивнул. «Отправляемся обратно в Даксбург. Мизида хочет пообщаться по душам с Парелией и компанией», — произнес Декс. «Но мы ведь мертвы», — уточнил Фиск. «Все верно, мы мертвы и ими остаемся. Но также мы наемники, нанятые ее отцом для поисков дочери и ее освобождения», — произнес Декс. «Что мы получим взамен?» — спросил Фиск. «Информацию и новое снаряжение, и нет корабля у нее нет», — произнес Декс. «Ты ведь родился на этой планете и хочешь все тут кинуть?» — спросила Мизида у Фиска. Видимо, именно это и вызвало недовольство у нее, когда она общалась с Дексом. «Хочу, я детдомовец и хорошего мало видел от этой планеты, и я уже помог, именно благодаря мне был запущен формер», — произнес Фиск. «Этого мало, так я едва не сдох при этом, а в благодарность меня взрывают спасенные мною жители города. Может быть, ты и прав, но я не покину Карстен, это моя родина и я ее буду защищать», — произнесла твердо Мизида. «Спасибо, что сняли осаду с Даксбурга и помогли мне добраться к дому. Теперь я могу организовать сопротивление тварям и сама. Не забывай, вначале информация из головы дуры Парелии, потом снаряжение нам, и только после этого делай что хочешь», — произнес Декс. «У меня, знаешь, тоже пропало желание спасать планету, жители которой в благодарность пытаются убить тебя. Тем более это не моя родина и даже не планета, где находится мой дом. Все вы мужики такие, только и думаете о своем благе», — произнесла Мизида. Но и Фиск, и Декс понимали, что она играет, а не думает так на самом деле. Слишком уж истеричное поведение для того, кто по сути возглавлял огромное отделение корпораций. «Мизида, давай ты не будешь играть из себя патриотическую идиотку», — не выдержал Декс. «Хорошо, не буду», — согласилась она, улыбнувшись. «Раз поели, то можно идти за снаряжением. Железяка, приготовь вооружение из моей личной коллекции». «Госпожа, вы уверены, этим проходимцам хватит и обычного?» Договорить Искин не смог, так как был прерван жестом Мизиды. По-быстрому съев блинчики с джемом и пару бутербродов с чашкой легкого стимулятора, они направились к лестнице, которая вела в подвал. Вот только спустились они лишь на пол пролета, после чего Мизида просто вошла в стену. Следом за ней, переглянувшись, направились и Декс с Фиском. За стеной, оказавшейся временно ставшей проницаемой голограммой, был очень длинный коридор, конец которого терялся вдали. Рядом с проходом стояла антигравитационная платформа, на которую и пригласила садиться Мизида. Кое-что не давало покоя Фиску. У него возникли ощущения, которые не получалось понять, но они были знакомые, очень знакомые. Стоило платформе подняться в воздух и полететь вперед, как Фиск почувствовал знакомые, едва заметные искажения пространства. А когда платформа преодолела условный максимум искажений, Фиск почувствовал, как в него стала вливаться энергия. Взглянув на Декса, он понял, что и тот обнаружил и теперь пытался понять, Что происходит? Фиск, в отличие от Дикса, уже все понял, а точнее вспомнил, когда с ним подобное происходило. «Мизида, а когда ты нам хотела сказать, что мы оказались в другом мире?» — спросил невинным голосом Фиск. А вот Мизида от его слов дернулась, словно налетела на стену. «Что за глупости?» — заговорила она излишне быстро, подтверждая догадку Фиска. «Какой другой мир? Мальчик, надо сказки меньше читать». «Фиск, о чем ты говоришь?» А вот Декс отнесся к словам весьма серьезно. «Там», — намекая на прошлую жизнь, произнес Фиск, — «я уже встречался с таким. Внешний псионический фон значительно больше, чем в нашем мире, отчего ранее свернутые и спящие каналы энергетики начинают впитывать внешнюю энергию. Рекомендую контролировать поток, иначе можешь сжечь каналы». «Вот оно что», — произнес Декс, — «потом расскажешь». «Ты что, веришь в детские бредни?» — попыталась переубедить Декса Мизида. «Не стоит, я сдерживаться не стану, и я тут действительно сильнее раз в 10. Думаю, если захочу, я могу все». От нахлынувшего чувства эйфории даже Декс слегка поехал крышей.